нам навевают старинные сны. Тихо в проеме окна появляясь, темным плащом от людей прикрываясь, в комнату входят в объятиях луны и исчезают чужие мечты. Темные гости ночной стороны нам навевают старинные сны. Темные гости в черных плащах шепчут слова нам о краденых днях. Мерцающий звездами темный кристалл, таинственный гость из-под шляпы достал, рукою в перчатке на лоб положил, и спящий увидел, что сон вдруг ожил. Ущербный лунный рог царапает дверь. Наступит утро, но не теперь. Незваные темные гости придут, уснувших домов, в черной ночью, в сырость веков, в туман между старых уснувших домов, в черной ночью, в сырость веков. Слова нам о краденных днях.